Эпилог. Сначала Полина не поняла, где находится, но потом вспомнила, как потеряла сознание рядом с машиной Ивана Егора. Девушка лежала на больничной кровати, укрытая покрывалом, а из вены на запястье торчала игла, через которую по тонким трубкам текла прозрачная жидкость. В сознании то и дело всплывали обрывки недавних воспоминаний. Полина не могла поверить в то, что Шмелев застрелил парня. Да, тот был плохим человеком, заслуживающим наказания. Но пуля в голову — это слишком. Полина вытащила из вены иглу и села в кровати. Затем опустила ноги на пол и встала. Ее немного пошатывало, но девушка старалась держаться. Медленным шагом она вышла из палаты и в коридоре наткнулась на медсестру. — Что вы тут делаете? — удивилась та. — Домой хочу, — ответила Полина. «Позвоните Вите, пусть он меня заберет». «Я не знаю никакого Вити», — сказала медсестра. «Пожалуйста, вернитесь в палату, а я приглашу вашего лечащего врача». «Где мой телефон?» — спросила Полина. Но тут же, вспомнив, как его выбросил в окно Иван Егор, поинтересовалась. «Когда придет врач?» «Минут через 5», — ответила медсестра. «Я вас очень прошу, вернитесь в палату». Если вы этого не сделаете, мне придется вызвать на помощь санитаров. Полина с недоверием взглянула на медсестру и медленным шагом направилась в свою палату. Когда подошла к двери, сзади послышался голос. «Тебе разрешили гулять по больнице?» Полина обернулась и увидела перед собой Каменева. Мужчина сжимал в руках красные розы, а его лицо искрилось улыбкой. Сил у Полины было недостаточно для того, чтобы кинуться Вите на шею и расцеловать своего спасителя. Но хватило, чтобы медленно к нему подойти и обнять его. «Ты чего, Поль?» — спросил Каменев. Девушка молчала. Она наслаждалась Витиным присутствием, его запахом. Только когда Каменев немного отстранился и вручил ей цветы, Полина смогла сказать. «Спасибо тебе». «Не за что меня благодарить, потому что если бы не я, ты бы никогда не попала в такую ситуацию». «Нет, все равно спасибо за то, что ты появился в моей жизни!» Полина улыбнулась и прижала к себе букет. «Очень ароматные цветы!» Каменев не знал, что ответить Полине, лишь указал на дверь палаты и спросил. «Зайдем? А то неудобно в коридоре стоять!» «Да!» Полина открыла дверь. «Скоро как раз должен подойти врач!» Каменев, а следом Полина, вошли в палату. Девушка положила букет на тумбочку и села на кровать. Витя занял место на стуле. «Как Иван, то есть Егор, узнал, что я буду в кафе?» — неожиданно задала вопрос Полина. «Телефон, Поль», — ответил Каменев. «Думаешь, он следил за мной?» «Он следил за всеми», — ответил Витя. «На телефоне Громова был вирус. На моем тоже. Не удивлюсь, если смартфоны Риты и Лены тоже были заражены». «Что за вирус?» «Простой и незаметный. Он каждые 5 минут фиксировал местонахождение телефона владельца и отсылал информацию Егору». «Понятно», — сказала Полина, после чего спросила. «Какой сегодня день?» «Воскресенье», — ответил Каменев. «Ты была в отключке больше 17 часов. Я боялся, что ты не выкарабкаешься». «А я-то думаю, почему так голова гудит?» — сказала Полина. Затем взглянула на Каменева и задала вопрос. «Ты боялся за меня?» «Да», — признался мужчина и опустил глаза, как застенчивый ребенок. «Мне страшно было подумать, как я буду жить без тебя». Полина поднялась и подошла к стулу, на котором сидел Каменев. Провела ладонью по его щеке и поцеловала в губы. «Я испытываю к тебе странные чувства», — сказала девушка и села мужчине на колени. «Мне кажется, будто ты тот человек, которого я ждала всю свою жизнь». «Мы с тобой не так давно знакомы, чтобы говорить настолько высокие слова», — заметил Каменев. «Разве у тебя не так?» Витя задумался, после чего ответил. «Так. Тогда эти, как ты выразился, высокие слова, я могу говорить сколько угодно», — рассмеялась девушка. «Полин», — с серьезным лицом начал Каменев, — «ты готова и дальше со мной жить? Я не сильно чистоплотен и много ем, но...» Не успел Витя закончить фразу, как девушка сказала. «Конечно, готова. Ты еще будешь просить меня, чтобы я хоть на сутки куда-то уехала, оставив тебя наедине со своими мыслями. Обещаю, что не попрошу об этом никогда». Витя обнял девушку. В палату вошел врач и немного засмущался от увиденной картины. Полина спрыгнула с колен Каменева, села на кровать и спросила, будто ничего не произошло. «Когда меня выписывают?» «Я проведу небольшой осмотр, и если все хорошо, можете ехать домой». «Тогда я подожду тебя в машине», — сказал Каменев и вышел из палаты. Через полчаса Полина вышла из больницы. Она поблагодарила Каменева за то, что он додумался привезти ей чистые вещи. Едва Рено отъехал от больницы, как Полина спросила. «И что теперь будет со Шмелевым?» «Точного ответа я тебе дать не могу», — сказал Витя. «Сейчас он сидит в следственном изоляторе и ждет дальнейшего развития событий». «Его могут посадить в тюрьму?» «Процент мизерный, но он есть». Витя задумался, поворачивая на перекрестке. Затем продолжил. «За Лешу не нужно переживать. Калинкин со своими ребятами нашли много улик, которые должны помочь Шмелеву избежать наказания. Тем более он бывший следователь, так что это сыграет ему на руки». «Улики?» — повторила Полина. «Да там по мелочи. Но если все собрать воедино, получится хорошая доказательная база. Жаль, не нашли орудие преступления и его телефон. Аккуратный был, сучонок». «Надеюсь, Леша выкарабкается», — вздохнула Полина и перевела взгляд на дверное окошко. «Ты чего поникла?» — спросил Каменев. «Мне как-то не по себе», — ответила девушка. «Не понимаю, как ты сохраняешь самообладание? Шмелев в следственном изоляторе. Семья Громовых мертва». «До недавнего времени ты никого из них не знала», — заметил Каменев. «И что с того? Ростик был твоим другом, Рита — крестницей, а Лена...» «Ты винишь меня в том, что я не впал в депрессию?» — перебил ее Каменев. «Мне ужасно, невероятно жаль, что с семьей Громовых вышло так трагично, и я волнуюсь за Шмелева, хоть и терпеть его не могу. Но все, что нужно было, я сделал. Остается смириться со всем произошедшим и жить дальше. Разве это не твои слова о том, что жить в прошлом — плохая идея?» «Извини», — сказала Полина. «Просто состояние какое-то отвратительное». «Я знаю, что поднимет тебе настроение», — сказал Витя и достал из кармана телефон, после чего вручил его девушке. «Что мне с этим делать?» — спросила она. «Включи его и зайди в браузер». Полина сделала то, о чем спросил Каменев, и ее глаза заискрились. «Да ну! Это правда?» «Конечно, Поль! Виктор Каменев уничтожит любого, кто обидит его близкого человека!» На сайте Сизовградского вестника появилась статья об аресте Волохова Петра Ивановича, редактора криминальной колонки новостного портала. Он обвиняется в препятствии следствию и даче взятки должностному лицу в крупном размере. «И когда это произошло?» — спросила Полина. «Утром твоего редактора взяли. Предложил мне 500 000 за сотрудничество». «Как ты это провернул?» «Проще простого», — улыбнулся Витя и повернул на перекрестке. Позвонил ему, рассказал о его бывшем информаторе и предложил свою кандидатуру, но на других условиях. Мы с ним встретились в ресторане, и там его приняли при передаче взятки. Полина была вне себя от радости. Наконец-то Волохов поплатился за свое чванство, самодурство и эгоизм. «На этом сюрпризы не заканчиваются. Загляни в бардачок», — сказал Каменев. «И что же там такого интересного?» Полина с нетерпением выполнила просьбу. Она достала синюю папку, внутри которой находились листы А4. «Что это?» — открывая ее, спросила Полина. «Вся информация по делу Риты Громовой. Я попытался кратко выделить факты, которые помогут тебе написать статью. Пойдешь с ней в Сизовград-обзор и точно получишь работу». «Что тогда будет с тобой?» Полина встревоженно взглянула на Каменева. «А что со мной может быть?» — улыбнулся тот. «Ну, тебя не попрут из следственного комитета?» «За это можешь не переживать. Спишем все на Егора». «Егора? Ну или Ивана», — уточнил Каменев. Короче, проблем не будет». «Хорошо», — сказала девушка и прижала синюю папку к груди. Она чувствовала себя восхитительно, даже несмотря на пережитый ужас. Воспоминания о нем никогда не оставят Полину, но каждый раз она будет думать о том счастье, которое обрела. Витя — подарок свыше, и Полина никогда не забудет тот момент, когда ее Вольво сломался на берегу озера Малышка. Она будет беречь эту машину, как зеницу ока, ведь именно благодаря ей девушка встретила свою судьбу.